Глава 71. Стефы по-прежнему не видно среди гостей. Она ускользнула, и я не знаю, куда. Сканирую шатер, успокаивая себя лишь тем, что Антипов здесь, а значит, она не с ним. Но внезапно запинаюсь за какую-то преграду. Не сразу понимаю, что именно меня привлекает, когда вижу рядом с Миком его старшего брата. Кровь мгновенно вскипает, когда думаю о том, что он мог трахнуть Стефу после меня, а может и параллельно со мной. Не замечаю, как меня несет к Гордею-старшему. «Тим, вот ты где!» — внезапно вырастает передо мной Тина. Мы вместе учились в лицее, и я даже стал у нее первым. Какое-то время мы трахались, как кролики, а потом мне стало скучно. «А я тебя везде ищу!» «Зачем?» На автомате позволяю поцеловать себя в щеку, а сам не свожу взгляда с Вика. «Ну как? Мы так давно не виделись, целый год. У меня столько всего произошло. Может, отойдем в укромное местечко поболтать?» Поправляет она лацкан моего пиджака, ласково улыбаясь. «Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Оставляю Тину позади себя и сокращаю расстояние до Гордеевых. «Тимурсио!» — радуется Мик, завидев меня, и жмет руку. Отвечаю на рукопожатие автоматически, но взгляд мой приклеен к расслабленной роже Вика. «Тина опять кинулась в бой!» — смеется Мик, но я пропускаю мимо его реплику. «Отойдем?» — смотрю на Вика. «Конечно!» — усмехается он и следует к выходу из шатра. В висках стучит, а под ребрами сердце долбит так, будто старается проломить грудную клетку. Уходим в глубину сада, туда, где находится та самая беседка, при взгляде на которую у меня перед глазами проносятся ненужные воспоминания, которым вообще не место в моей голове. Ощущаю на себе пристальный взгляд и возвращаю внимание на Вика. «Я тебя внимательно слушаю», — смотрит он пристально, с мерзкой ухмылочкой на губах. «Ты спал со Стефанией?» «Даже так?» — вскидывает брови. «То есть у тебя есть сомнения на этот счет?» «Не могу понять, какие у него эмоции от моего вопроса. Просто ответь». «Мне кажется, это тебя не касается». Вижу усмешку в его взгляде, но сейчас я злюсь больше на нее за то, что оказалась такой. Отвечать на этот вопрос не буду, потому что это наши дела со Стефанией. Уверен? Понимаю, что Гордей-старший меня жутко нервирует и не успокаивает, что он не старый извращенец и не покупал себе игрушку. Нет, он взял мое, а на это я не могу закрыть глаза. И то, что на нее охотится старый хер, ради которого... В горле встает блок, что не позволяет мне озвучить эту ерунду. Ради которого что? В глазах подозрение и снова гребаная усмешка. Сам у нее спроси. И если она тебе так нужна, то не теряй время. Потому что очень скоро она может уплыть к более состоятельному и состоявшемуся кандидату. Понимаю, что он ни черта мне не скажет. Остается только развернуться и уйти подальше, чтобы перевести дух и собраться с силами перед тем, как взорвать бомбу. «Мессендж получен!» Взгляд прямой, упрямый, провоцирующий на драку. «Все?» «Все!» Разворачиваюсь и скрываюсь в оранжерее. В последний раз просматриваю фото, сделанные во время нашей короткой интрижки, думая о том, какой я все-таки лох. Повелся на невинные глазки. Отправляю весь этот чертов архив в корзину и делаю глубокий вдох, прежде чем вернуться на праздник. Ведущий, знаменитый комик, старается на все бабки, потому что нельзя упасть в грязь лицом перед такой публикой, которая потом может отправить тебя в черный лист и перечеркнуть всю карьеру. И мне даже его жаль, потому что наверняка он все-таки останется в списке неугодных после моего выхода. Обвожу взглядом сад, сразу же замечая ее. Стефания стоит неподалеку от моих друзей. Позади нее Вик. Похоже, он воспользовался моим советом и больше не собирается терять время. Вот только все может измениться в считанные минуты. Но мне не жаль. Нет. Каждый получит то, что заслужил. Ведущий, как и обещал, дает мне слово. «Секундочку внимания», — говорю в микрофон. «Хотел бы сказать пару слов в честь дня рождения папы». Пульс учащается от пристального внимания гостей, и я знаю, что она тоже смотрит на меня, и это еще больше подогревает кровь. «Сегодня особенный день, особенная дата. Тебе всего 50. Но за твоими плечами столько достижений, сколько большей части присутствующих не увидеть даже за несколько прожитых жизней. Признаюсь, не просто жить в семье, где изначально задана такая высокая планка. Среди приглашенных прокатывается волна смеха. Но я рад, что у меня есть подобный пример для подражания перед глазами и знаю, до какого уровня мне следует расти. А так как все с чего-то когда-то начинают, то и мы с моей любимой сестрицей Стефанией решили не отставать от тебя и подготовили подарок. Перевожу взгляд на девушку, чей образ кричит о непорочности. Но сейчас все на этом мероприятии узнают, какая она на самом деле и насколько лицемерен мой отец. Даже на расстоянии я чувствую исходящую от нее ненависть. И мне нравится, что я вызываю у нее такие сильные эмоции. Они помогут ей перечеркнуть все, что связано с нашей семьей, и жить дальше. «С днем рождения, папа!» Я перевожу взгляд на отца. «Внимание на экран!» Меня будто магнитом тянет к сводной. Я смотрю на нее и, не удержавшись, подмигиваю. И, салютуя бокалом, жду реакции, которая не заставляет себя долго ждать. Только на экране появляется изображение, как она в ужасе прикрывает рот рукой и убегает из сада. А я всматриваюсь в раскрасневшееся лицо Антипова, на котором читается отвращение. Похоже, я достиг своей цели. Наблюдая за ним, не сразу замечаю отца, что подлетает ко мне, словно коршун. «Выключите это!» — шипит он на ведущего. «Немедленно! А ты сейчас же следуй за мной в дом! Это было последней твоей выходкой!»